Глава 18. Варвара. Плед на диване был мягким. Он комом скатывался у меня под спиной, гармошкой собирался под ногами. Выгнувшись, я вскрикнула и сжала волосы Миши. Он тихо ругнулся и сгреб мои. Наши взгляды столкнулись, и он, еще раз чертыхнувшись, впился в мои губы. Он брал меня уверенно, и мне хотелось подчиняться. Может быть, впервые в жизни хотелось этого. Еще никогда я не чувствовала себя такой хрупкой, как с ним. «Вы чертовски сексуальны», — просипел он, гладя мое бедро. «Варвара, Варя, может, все же на «ты»?» — простонала, выгнувшись в спине. Неожиданно он подался назад, потянул меня за собой и посадил на себя сверху. Перекинув ноги через его бедра, я со стоном запрокинула голову. Он опять был во мне. И это не шло ни в какое сравнение с тем, что я знала до него. Боже, я 10 лет прожила с мужем и, оказывается, понятия не имела, что такое удовольствие от секса. Я превратилась в мягкий воск и позволяла ему лепить себя, собственное творение. Миша медленно провел пальцами вдоль моего позвоночника, очерчивая позвонки. Подхватил под ягодицы, несколько раз приподнял и с силой опустил на себя. Тут же его руки оказались на моих бедрах. Губами он поймал мой сосок и, прикусив, подул на влажную кожу. Контраст тепла и прохлады запустил по телу 1000 разрядов. Маленькие иголочки пронзили меня. Он опять подхватил меня и приподнял. «Миша!» — вскрикнула я. Обняла его за шею и, запрокинув голову, громко непристойно застонала. Дрожь было не остановить. Она охватила меня. Дичайшее напряжение сменилось расслаблением. Михаил опять вобрал в рот мой сосок, и я прижала его голову к себе. Он покусывал, ласкал языком, а пальцы его с силой вонзались в мои ягодицы, не давая остановиться. Ртом я сделала жадный глоток воздуха, прикусила губу и словно бы разлетелась на атомы. Закричала и повалилась ему в руки. На глазах выступили слезы. Тело стало не моим. Оно принадлежало ему. А от огня в камине исходило тепло. В себя я не могла прийти долго. Сердце постепенно успокаивалось, но я не находила сил подняться. Поглаживала Потапыча по плечам и готова была сидеть так до бесконечности. Но реальность все же оказалась сильнее и напомнила о себе шумом из радионяни. Я различила неразборчивый детский голос, вздох, и опять стало тихо. «Все в порядке», — сказал Потапыч. «Она не проснулась. Так иногда бывает». Я встала и поймала на себе его взгляд. Стоять голой было неловко, но бросаться собирать одежду я не стала. Подошла к камину и, все еще чувствуя слабость, повернулась к нему лицом. «Жалеете?» — спросил Потапыч после долгого молчания. Я мотнула головой. «Тогда в чем дело?» «Ни в чем». Подобрала кофту и надела ее. Трусики лежали прямо на столике, за которым мы недавно пили чай. Михаил взял их первым делом и подал мне. В момент, когда я их забирала, он удержал мою руку в своей и пристально посмотрел в глаза. «Может, тоже оденетесь? Нужно? Было бы неплохо». Хмыкнув, он надел джинсы прямо на голое тело, не утрудившись поискать белье. Я подала ему свитер. «И все-таки вы жалеете», — констатировал он. «Нет». мне было хорошо. Я хотела сказать ему, что кроме мужа других мужчин не знала, но хватило ума промолчать. Нужны ему больно такие подробности. Наступила неловкость. «Как вы узнали про мой отель?» — спросил он ни с того ни с сего. «Подруга сказала, она была у вас». «Подруга? И как ее зовут?» «Оля. Ольга Шилова». Он задумался, но мотнул головой. «Не помню такую». «Маленькая блондинка, веселая». Он опять качнул головой. «Я лучше пойду», — сказала, одевшись полностью. «А вы к дочери идите, мало ли. Вдруг она все же проснется». Губы его изогнулись. Выходя из гостиной, я ждала слов вслед, но так и не дождалась. Не ускоряя шага, поднялась на второй этаж и закрыла дверь номера. Душ, постель. Во второй бутылке еще оставалось немного вина. Я вылила его в стакан. Зачем я это сделала? Ведь ясно, Потапыч не из тех, кто спит с первой попавшейся женщиной. И я не переспала бы с первым попавшимся мужчиной. Просто камин, уютный вечер, снег и камерность обстановки. Если бы мы были не одни, ничего бы не случилось. Мужчина и женщина вдвоем наедине, среди снежной зимней сказки. Это могло закончиться только так. Но продолжения нет и быть не может. Не стоит забываться. Мы из разных миров. Я вернусь в свой. Он останется здесь. И ничего не будет, сказала я себе. Не будет и не может быть. Ни к чему. Домой пора. Все. Хватит. Цедя вино, я накинула поверх халата одеяло и вышла на балкон. Подошла к краю и смогла различить уголок хозяйского дома. Окна светились мягким желтым светом. Он манил теплом и оставлял на снегу светлые пятна. Ножка бокала моментально стала холодной, там, где ее не касались мои пальцы. Глядя на этот свет, я вспомнила прикосновение жарких губ, груди и собственную дрожь, огромные ладони на теле. Спокойной ночи, медведь Потапыч и маленький цветок, сказала и вернулась в комнату. Скинула одеяло, поставила вино на стол и вытащила чемодан. У меня осталось еще 2 дня, но слишком много работы, слишком много дел. К тому же нужно найти квартиру. Хорошую, уютную. И чтобы хозяином был мужчина. Или женщина за 50. Или... Да, в общем, не важно. Главное, чтобы я больше не вляпалась в дерьмо и не потратила остаток жизни на очередного Лёшу. Большие ладони, горячие губы, маленькая девочка с хвостиками. Всё зима виновата. Но в любом случае это только эмоции. Не может у нас ничего сложиться. Да и не нужно это. Ни к чему.